Золото царя Соломона не принесло благополучия древней Иудее, даже наоборот. Древние иудеи стали любить золото больше, чем Бога. Это привело к серьезным потрясениям государственных устоев. Как пишет Карл Каутский, в Израиле в его золотое время, царствование Давида и Соломона, уже началась существенная социальная и имущественная дифференциация общества. Имело место даже долговое рабство. Наблюдалась скупка земли богатыми израильтянами, несмотря на существовавшие ограничения, например, так называемых «юбилейных годов», системы периодического аннулирования долгов. Следствием этого стало исчезновение свободного крестьянства, а вместе с тем и военные силы Израиля, его способности сопротивляться внешним нашествиям. При преемнике Соломона, Ровоаме, еврейское царство разделилось на два царства – израильское и иудейское. Причем израильское царство не имело у себя храма, который остался в иудейском царстве. Что представляла собой религиозная жизнь евреев израильского царства? В самом начале существования израильского царства Иеровоам ввел культ Тельца и по политическим расчетам запретил евреям Северного царства посещать Иерусалимский храм. Как отмечал известный отечественный знаток истории еврейского народа Богоявленский, рядом с религиозным расстройством шло и потемнение национального самосознания израильтян. После разделения царств евреи Северного царства в массе своей уже не всегда сознают свое национальное единство с евреями Южного царства. Чуть ниже он продолжает. Результатом этого было то, что это царство израильское, включавшее в своих границах более 2/3 всего еврейского народа, пало гораздо раньше иудейского царства. И что особенно замечательно и поразительно, пало почти безвозвратно. Речь идет о том, что 10 северных колен израильских были покорены ассирийцами. Это произошло в 722 году до нашей эры. Уведены в плен и очень быстро ассимилированы. От еврейского народа уцелели колено Иудина и Вениаминова, часть колена Левина, левиты и остатки северных племен, бежавших после разгрома Самарии. Постепенно религиозное сознание начало угасать даже у евреев Южного царства, хотя у них был храм. Храм царя Соломона просуществовал около 400 лет и был разрушен вавилонским царем Навуходоносором после захвата им Иерусалима в 586 году до нашей эры. Большое количество жителей Иудеи было захвачено в плен и угнано в Вавилон.